все отходит в прошлое. Мы с вами, молодой человек, тоже можем отойти туда быстрее, чем вы думаете. Так что думайте, что делать и как поступить. Бенни знал, как поступить. Знал и Фроим Грач, гибель которого так красноречиво описало ваше перо. Но ваше перо не описало гибели Бенни Короля. А нужно ли описывать смерть? Что было, то было. Это дело истории. Пусть сама история нам расскажет. Главным прототипом Бенни Крика был Моисей Винницкий по кличке Мишка Япончик, налетчик и член боевой организации эсеров, щедро дававший деньги на революцию. 2 апреля 1908 года он был осужден по политической статье окружным одесским судом, лишен всех прав и состояния и отправлен на каторжные работы в Сибирь на 12 лет. В 1917 году Временное правительство объявило всеобщую амнистию. Мишка Япончик возвращается в Одессу и сколачивает банду. В городе идут бесконечные бои между самостийными гайдамаками и белыми. Банда Япончиков берет на ближних мельницах почтовое отделение. Следующий налет на румынский горный клуб. Бандиты одеваются в матросскую форму. На бандитах без козырки с надписями «Ростислав и Алмаз». Они врываются в клуб и именем революции забирают 100 тысяч из кассы и еще 200 тысяч у посетителей заведения. В Одессе поют песню «Ростислав и Алмаз, за республику наш девиз боевой – резать публику». Город постоянно переходит из рук в руки властям не до уголовников. Япончик берет под свой контроль все одесские окраины. Он первым создает воровской общак и становится его казначеем. Деньги, полученные от налетов, он не прогуливает, как раньше, в кабаках, а вкладывает в дело. Он не прерывает своих старых контактов с революционерами. После налетов на имущество Белой армии и французского экспедиционного корпуса люди Япончика находят убежище на рабочих большевистских окраинах, куда не решаются проникнуть русские офицеры и французские оккупанты. За это он снабжает оружием и деньгами красных подпольщиков и партизан. Малую часть награбленных денег Япончик раздает в рабочих кварталах, как одесский Робин Гуд. В 1919 году, разгромив арьергард добровольческой белой армии, налетчики Япончика объявляют о победе в Одессе революционной власти и встречают части Красной Армии. Япончик приходит в особый отдел 3-й армии и предлагает организовать часть из одесских борцов за свободу, то бишь бандитов. Мишке Япончику разрешают сформировать 54-й имени Ленина советский стрелковый полк 3-й армии. Перед отправкой на фронт полк прошел парадным маршем по улицам Одессы. Мишке Япончику военком города вручил серебряное революционное оружие. Налетчикам война не понравилась. Одно дело грабить безоружных фраеров, стрелять из-за угла в офицеров, и совсем другое. Сидеть в окопах под обстрелом 3-дюймовок самостийного батьки Петлюры. Бандиты бросили позиции, начали митинговать и угрожать командованию. Уезд военком М. Синюков, одесскому окружному комиссару по военным делам. 4 сего августа 1919 года я получил распоряжение со станции Помощная от командующего внутренним фронтом товарища Кругляка задержать до особого распоряжения прибывающего с эшелоном командира 54-го стрелкового советского украинского полка Мишку Японца. В исполнении поручения я тотчас же отправился на станцию Вознесенск с отрядом кавалеристов Воскресенского отдельного кавалерийского дивизиона, где распорядился расстановкой кавалеристов в указанных местах и стал ожидать прибытия эшелона. По прибытии японца я объявил его арестованным и потребовал у него оружия, но он сдать оружие отказался, после чего я приказал отобрать оружие силой. В это время, когда было приступлено к обезоруживанию, японец пытался бежать, оказал сопротивление, ввиду чего был убит выстрелом из револьвера в голову командиром дивизиона. Отряд японца арестован и отправлен под конвоем на работу в огородную организацию. Уезд военком М. Синюков. Вот что говорит нам история. Так она нам и говорит. Где есть власть народных комиссаров, не может быть короля. А что хорошего она нам может сказать? Только то, что эти огородные работы выглядят так. Копают одну большую яму, стреляют людей и закапывают. Хорошие баклажаны и помидоры вырастут в этой огородной организации.